Глава вторая. «Эрлеке, что это?» — нахмурился Хабум. «Что с тетушкой Хабума? Почему шаман Эрлеке унижается перед каким-то чужестранцем?» «Не каким-то!» — гневно воскликнула старуха, поднимаясь на ноги. «Не каким-то, молодой Хабум! Узрите же, слепцы! Остров Огненной горы посетил шаман шаманов! Столь великий, равного которому еще не знали девкации. Эрлеке рядом с такой силой, лишь рыбацкий баркас рядом с могучим драккаром». Теперь глаза всех девкаци невольно обратились на креола. В зале воцарилась абсолютная тишина. На их памяти шаманка еще никогда себя так не вела. А клан Огненной горы успел убедиться, что Эрлеке молод, младшая сестра Старбула Молота, прежнего вождя и отца Хабума, всегда знает, что говорит. Старуха прожила на свете уже 140 лет. Не бывало много даже для девкаций. И не случалось еще такого, чтобы она ошиблась хотя бы по мелочи. Ей верили не меньше, а даже, пожалуй, больше, чем вождю. «Вижу великого шамана!» – воздела руки Эрлеке. Креол растянул губы в улыбке, вполне удовлетворенный оказанным уважением. Он вообще любил уважение. «Духи предков, смилуйтесь над девкацией!» – прошептал Хабум. «Индрак, верно ли говорит Эрлеке? Этот человек и в самом деле великий шаман!» «Самый великий!» – равнодушно кивнул Креол. «Не может быть!» – недоверчиво покачал головой вождь. «Не верю!» «Молчи, слушай, Хабум!» – выкрикнула Эрлеке. «Бывают последние шаманы. Это даже не шаманы, а просто юродивые с небольшой силой. Бывают средние шаманы, такие как Эрлеке и другие шаманы-девкации. А бывают великие шаманы, могучие, сильные, способные говорить не только с духами, но даже с большими богами и властелинами тьмы. Только 4 великих шамана может быть одновременно. Сейчас 2 великих шамана живут в земле злых серых людей, и один глубоко под горами Арандрах, а это 4-й. «Самый могучий из всех!» Креол вновь растянул губы в снисходительной улыбке. Конечно, колдовская школа девкации ему, шумеру, казалась примитивной, наивной, даже глупой. Например, тот факт, что в мире может существовать только 4 великих шамана, невольно вызвал у него усмешку. Но магических учений существует столько же, сколько и цивилизаций. А порой даже и несколько в пределах одной и той же. Вслед за Эрлеке вошли 3 юные девушки девкации. Но их появление осталось незамеченным. Все таращились на креола сотоварищи. После признания со стороны шаманки рейтинг маленького отряда стремительно пополз вверх. Единственным, кто обратил внимание на этих девчонок, стал Индрак. Он незаметно вышел из-за стола и крепко обнял одну из них, сестру Эссениду. Она уже почти 10 лет училась шаманскому искусству у старой Эрлеки. И в прошлом году ее наконец-то посвятили младшие шаманы. «Индрак рад видеть Эссениду!» – положил руки себе на плечи гигант. «Эссенида рада видеть Индрака!» – ответила аналогичным жестом сестричка. «Эссенида просит не сердиться, что Эссенида пропустила начало пира. Огненная гора сердится. Шаман успокаивала огненную гору. Младшие шаманы помогали». «Индрак не сердится. Пойдем, Индрак познакомит Эссениду с товарищами». «Нет времени. Огненная гора сильно сердится. Надо скорее». Она не успела договорить. Земля вздрогнула. Зал вождей затрясся, как лист на ветру. Стены заходили ходуном. Еда и питье попадали со столов. Многие девкацы не удержались на своих табуретах. Массивная дверь слетела с петель и улетела, подхваченная ураганом. Видно было, как снаружи шатаются дома и падают деревья, поваленные землетрясением. То тут, то там зазвучали ракочущие голоса, напевающие одну и ту же мелодию – песню героев. Шаманка что-то исступленно голосила, тряся руками, испещренными набухшими венами. Младшие шаманки сгрудились вокруг нее и слабыми голосками пытались подпевать. Но результата не было. «Именем Ордена! Что происходит?» Встревожно вскричал лорд Гвейдон, кладя ладонь на рукоять меча. «Землетрясение, отец! Землетрясение!» крикнул Логмер, жестикулируя бараньей колбасой. В этом шуме приходилось кричать во все горло, чтобы быть услышанным. «Надо давать ноги!» «Не надо!» – холодно ответил Креол, поднимаясь на ноги. В руке архимага блеснул посох, резко выдернутый из пространственной складки. Обсидиановая сфера ослепительно засияла, осветив полутемный зал ярче тысячи солнц. Креол ударил посохом в пол, оставив в камне аккуратное отверстие адамантовым наконечником, и вскинул свободную руку к потолку. «Банутуко!» – провозгласил он. «Приди, Лугалдимиранкия, именем Мардука, Куриос, приди и успокой землю!» Имя пятой эмблемы Мардука, великого успокоителя хаоса, подействовало наилучшим образом. Креол сжал левую ладонь, как будто держал в ней что-то невидимое, и силой потянул это на себя. Посох раскалился, из него ударили лучи света, лицо мага посерело от чудовищного напряжения. Сейчас он удерживал целый остров, не давая ему расколоться. Он крепко сжал челюсти и продолжал держать, держать, держать. Постепенно дрожь стихла. Креол удовлетворенно кивнул, поднял перевернутый табурет и спокойно уселся за стол, пододвигая к себе баранью голову с тмином. Он брезгливо поморщился, заметив в тарелке солому, осыпавшуюся с потолка, и потянулся к амулету слуги. Спустя несколько секунд кушанье полностью очистилось от мусора, и маг продолжил невозмутимо набивать брюхо. «Духи предков!» – выдохнул Хабум, поднимаясь на ноги. «Воистину, Эрлеке права! Это и в самом деле великий шаман! Еще никогда толчок огненной горы не проходил так быстро и легко!» «Быстро? Легко?» – недоверчиво переспросила Ванесса, высовывая голову на улицу. Обратно она втянула уже нечто мокрое, со спутанными волосами. Ливень продолжал хлестать, как ни в чем не бывало. «Фух, а у вас полотенца нет? Спасибо, сэр. Сэр-вождь. А какие же они бывают обычно?» «В 10 раз дольше и разрушительнее», – печально ответил Хабум. «Много домов приходится отстраивать заново, когда огненная гора в очередной раз начинает сердиться. Если Ванесса пойдет к подножью огненной горы, то увидит очень много больших трещин в земле, и каждый день появляются новые. И с каждым днем эти толчки происходят все чаще. Сейчас уже по 2, по 3 раза за восьмицу». «Осталось совсем мало времени», – каркнула дряхлая шаманка. «Месяца осенних штормов огненная гора уже не переживет. Остров расколется и уйдет в пучину». «И потому клан уходит с острова», — вздохнул Хабум. «Дракары и ладьи грузят имущество. Рыбари и пахари спешат добыть как можно больше пищи, пока остров еще кормит девкации. После месяца летнего урожая клан огненной горы уйдет с острова. Только вот куда?» «Предки укажут путь», — наклонила голову Эрлеке. «Много лет огненная гора кормила девкации. Теперь пришли худые времена. Дух огненной горы состарился, ослаб, не может больше удерживать огонь в недрах. Кипит, бурлит, клокочет». Девкации взволнованно зашумели. Рокочущие голоса накладывались друг на друга, создавая ощущение волны цунами, хлещущей о скалы. Отчетливо выделялся гулкий бас вождя и хриплое карканье шаманки. Ванесса попыталась было высказать свое мнение, но ее звонкая меццо-сопрано совершенно потерялась в этом гвалте. Она завизжала во все горло, даже бабахнула из пистолета, но и этого тоже никто не заметил. «Молчать!» А вот это негромкое слово услышали все. За долю секунды в зале воцарилась гробовая тишина, и все уставились на поднявшегося из-за стола Креола. Он медленно обвел взглядом оробевших девкаци и процедил. «Противно смотреть. Кто вы такие?» «Девкаци!» – выкрикнул Тарир Дом. «Молчать!» – резко повысил голос Креол. Пузатый великан испуганно съежился, изо всех сил пытаясь стать маленьким и незаметным. Еще час назад он бы даже не обратил внимания на этого мелкого человечка. Но утихомирив землетрясение, креол вызвал такое уважение к себе, какого не было даже у вождя с шаманкой. «Кто вы?» – вторично выкрикнул креол. «Воины! Или ничтожные черви, прячущиеся под гнилой колодой? Я слышал о том, что девкацы куют лучшее оружие в мире, и нет им равных на морских путях. Но теперь я вижу, что мне солгали. Передо мной трусливое стадо баранов». Девкацы начали стыдливо опускать головы. «Как смеет человек вести такие речи в клане Огненной горы?» — угрюмо проворчал Лампирас Вишапи. «Кто дал право чужаку?» «Молчи, кузен!» — опустил ему на плечо руку Индрак. «Молчите, девкацы! И слушайте, что говорит великий шаман! Индрак клянется духом прадеда, что если есть кто, способный помочь клану, то только великий шаман креол!» Девкацы снова зашумели. Ванесса обреченно вздохнула и уже заранее заткнула уши. Но на сей раз это не понадобилось. Креол поднял руку, и все утихло, как по волшебству. Все уставились в рот великому шаману. «Я креол, сын креола, верховный маг Шумера!» Гордо назвал свое имя креол. Он не скрывал его никогда и ни от кого. «Я пока не знаю, что случилось с вашим вулканом. Да, кстати...» Он наклонил посох и повел ладонью над обсидиановой сферой набалдашником. Там отразилась огромная гора, увенчанная кратером. Девкацы, не отличающиеся богатой фантазией в отношении имен и названий, именовали свой вулкан просто Огненной горой. Явный стратовулкан. Конус со слегка вогнутым склоном, сложенный из чередующихся слоев лавы и рыхлых материалов, вроде пепла и туфа. Колоссальных размеров. Занимает добрую четверть не самого маленького острова. Почти 6 километров в высоту, диаметр кратера 1,5 километра. Сверху своего рода капюшон. Одна сторона кратера сильно загибается, образуя Исполинскую пещеру. Судя по внешним признакам, извержения не было очень давно, возможно, многие тысячи лет. «Я вас научу правильно финики собирать», – пробормотал креол, вглядываясь в магическую сферу. «Когда было последнее извержение?» Девкацы начали переглядываться. Наконец шаманка ответила. «На памяти девкацы еще не было такого, чтобы Огненная гора начала плевать огнем. Дух Огненной горы спокоен и добр, согревает землю, дает богатые урожаи, но не позволяет подземному огню вырваться наружу». «И зря», — угрюмо буркнул креол. «Глупо. Император Энмеркар в свое время говорил: умный враг предпочтительнее глупого друга». «Алло, кто-нибудь обратит внимание, что двери до сих пор нет?» — напомнила Ванесса, дрожа от холода. «На улице же ночь, и дождь льет, а вы даже не чешетесь». «Мужчины рода молод, не отличаются сообразительностью», — усмехнулась шаманка Эрлеке, подходя к девушке с земли. Ванесса с облегчением посмотрела ей в глаза. Скрюченная старуха-великанша приходилась ей почти вровень. «Эй, Кразут, Мирован! Слышите, что говорит гостья клана? Немедленно ступайте и почините дверь зала вождей!» Названные девкацы заворчали, не желая покидать жарко натопленное помещение с кучей еды и плестись в темноту и ливень. Но вождь тоже сверкнул на них глазами. Его старые кости не выносили сквозняка. Новую дверь навесили примерно за час. Все это время креол о чем-то вполголоса беседовал с шаманкой. Никого другого они в свой узкий круг не допустили. Даже вождь был исключен и очень обиделся. Ванесса обиделась еще больше. Она успела привыкнуть, что учитель позволяет ей больше, чем любому другому, и теперь дулась. Но креол в последнее время не слишком часто общался с коллегами по работе. Так что... Поэтому Ванессе пришлось удовольствоваться обществом подобных себе, других учениц. Девушки-девкацы буквально засыпали ее вопросами насчет того, строгий ли учитель этот великий шаман, бьет ли он ее, как и чему учит. Американка охотно рассказала, что учитель строгий, но на самом деле главное как раз она. Главное — уметь дергать за нужные ниточки. Бить не бьет, пусть только попробует. Учит хорошо, но начали еще слишком недавно, так что научились пока мало чему. Свободный разговор доставлял ей серьезные затруднения. В языке девкацы нет местоимений, да и вообще различия слишком сильны. Ванесса, да и остальные, не могла сходу перестроиться и невольно вставляла местоимения из родного языка. Впрочем, девкацы не обращали на это внимания. Они это давно привыкли, что люди не умеют говорить правильно, все время коверкают слова. К радости Ванессы оказалось, что Заира, одна из учениц, родилась в Ларии. В Симбаларе, тамошней столице, раньше была небольшая коммуна девкацы, около 400. Волосатые гиганты подрабатывали грузчиками и телохранителями. На эту должность их нанимали особенно охотно. В Ларии даже ходила поговорка: «Скорее рыба взлетит в Поднебесье, чем дывкацы предаст доверителя». Правда, лет 10 назад король Казикал I издал указ о высылке из столицы всех нечеловеческих существ. На него давила одна из господствующих парламентских партий, именующая себя «нацией людей». В результате ларийцы поссорились с кентавридой, талье и кланами дывкацы, но зато в народе эта мера вызвала большое воодушевление. А обрадовалась Ванесса потому, что родным языком Заиры оказался не дайварани, общий для всех кланов дывкацы, а ларийский. Во-первых, благодаря этому говорить с ней было легче, она умела пользоваться местоимениями. А во-вторых, Ванесса немедленно угостила ученицу шаманки вавилонскими рыбками. Ларийский язык им должен был понадобиться, и очень скоро. Постепенно дывкацы, перепившие хмельного глогга и прочих напитков, начали укладываться спать. Прямо здесь, на полу, в повалку. За многими явились жены, но, к удивлению, вон не для того, чтобы отволочь пьяных мужей домой, а для того, чтобы принести соломенные тюфяки. Некоторые тут же и остались ночевать. Подобные пирушки для дывкаца не редкость, и залы вождей часто служили чем-то вроде ночной гостиницы. «Великий шаман! Хабум припас гостям самые мягкие тюфяки!» – прошептал вождь. Точнее, попытался прошептать. В результате все равно получились громовые раскаты. «Пойдемте в дальний закут. Там отгорожено занавесью. Дывкацы знают, что человеки не любят спать открыто, прячутся в отдельные комнаты». Креол и лорд Гвейдеон отнеслись к этому равнодушно. Им было глубоко параллельно, где ночевать. А вот Ванесса посмотрела на вождя с признательностью. Орда пьяных дывкацы вряд ли смогла бы победить на конкурсе «Лучший сосед по комнате». Что же касается Логмера, то он давным-давно уснул, уронив голову в огромную чашу со скиром. Великий герой Закатона на сегодня перевыполнил норму по алкоголю, раз этак в 10. Глог – сравнительно слабый напиток, но кроме него на столах гордо возвышались кувшины с крепчайшим полынным абсентом и, разумеется, чай дывкацы, так похожий вкусом на чефирь. Его Логмер пить не стал, одного опыта хватило на всю жизнь. А вот абсент оценил по достоинству. Зеленая фея крепостью в 75 градусов вырубила непривычного к такому ишкримца довольно быстро. Через какое-то время все окончательно стихло. Весь кхумарат погрузился в спокойный сон. В распахнутую дверь медленно и осторожно ползли лучи рассветного солнца. Зала вождей, обращенная входом на восток, встречала новое утро. Ванесса приподнялась на локте, протирая сонные глаза, и недовольно обнаружила, что проснулась самой последней. Остальные тюфяки успели опустить. Признаться, ей ужасно хотелось подремать еще хоть чуточку, но не хотелось показывать слабость перед родственниками Индрака, а главное – суровым учителем. Сам Креол спал мало и ужасно не любил лодырничание. Поднявшись на ноги, девушка отодвинула занавесь, отгораживающую гостевой угол, и обнаружила, что многие дывкацы по-прежнему здесь, в пиршественной зале. Примерно половина волосатых гигантов успела пробудиться и разбрестись по своим делам, но остальные все еще поправлялись после вчерашнего. Щеки, покрытые кабаньей щетиной, медленно шевелились, перемалывая завтрак. Среди них обнаружился и Логмер. Двурукий равнодушно жевал бутерброд с маслом и сыром, тупо пялись на небольшой красный шар. Ванесса с удивлением узнала в нем самый обыкновенный помидор. «Ой, подруга, все-таки проснулась?» – лениво перевел на нее взор Логмер. «Я уж думал, проспишь до пробуждения Ивы. Смотри, какая странная штука». «Да это просто томат», – пожала плечами вон. «Ты их что, не ви? Хотя да, на Закатоне же они не растут». «Ага, они растут», – согласился Логмер. «Хотя в Гермиаде я вроде как-то раз видел такие. Только я тогда подумал, что это шарики. Ну, знаешь, для детей жонглировать. Или воротца загонять. Даже специальные такие молоточки есть для игры. А еще вот как-то раз я видел...» «Где Креол?» – оборвала его Ванесса. Она уже привыкла, что Логмеру нельзя позволять открывать рот. Может проболтать несколько часов и не сказать ничего полезного. «А? Да там, на дворе где-то. Слушай, подруга, а этот твой томат не очень ядовитый? Не помру?» Ванесса вспомнила, что Хуберт только вчера подавал на завтрак гамбургеры с кучей начинки, в том числе и помидорными ломтиками. Она прикинула, что за время пребывания на борту Коцебу Логмер, должно быть, ел эти красные плоды уже раз 20, хотя целиком он их действительно пока что не видел. «Долго думаешь?» – упрекнул ее двурукий. Он совершенно не умел ждать. «Ладно, рискну». Герой храбро вгрызся в помидор и начал осторожно жевать, прислушиваясь к внутренним ощущениям, не болит ли где чего. Ванесса скептически посмотрела на него, хмыкнула и пошла на улицу. «А-а-а-а!» Дико завопили сзади. Девушка резко обернулась и обнаружила Логмера, упавшего с табурета и корчащегося на полу. Изо рта у него вываливались помидорные шкурки. «Что? Что? Что случилось?» Заметалась вон, не зная, что делать. Оказывать первую помощь или сразу бежать за кем-нибудь из целителей. Благо, таких здесь и сейчас имелось аж трое. Креол, Лот Гвейдеон и местная шаманка. Залился радостным смехом Логмер, взбираясь обратно на табурет и утирая губы. «Я пошутил! Хой! Видела бы ты свое лицо, подруга!» «Ты что, дурак, так шутить?» Ванесса едва удержалась, чтобы не залепить ему пощечину. «Я же испугалась!» «А я нет!» Еще громче захохотал Двурукий. Он повертел в руках остатки помидора, пожал плечами и швырнул его через плечо, оставив на стене красную лепешку. Вкус местных томатов ему не понравился. Снаружи вовсю светило солнце. Океанские волны с тихим шуршанием накатывались на берег. Многие рыбаки, пользуясь хорошей погодой, уже расставили сети. Вон показалось, что она видит того старика, который вчера встретил их на другой стороне острова. Она огляделась. Никого из команды поблизости не было. Пустынная улица, только две женщины у соседнего дома. Одна подметает крыльцо, вторая чинит крышу. «Как поживаете?» – приветливо кликнула их вон. «Вы не видели здесь, каких-нибудь людей?» «Видели, видели», – закивала одна из туземок. «Туда пошли, на околицу, к кругу костей. Все там, и вождь, и сын вождя, и шаман, и капитаны кораблей. Говорят, Эцумбо с кем-то там дерется». «Ох, все то Эцумбо не имется», – вздохнула та, что сидела на крыше. «Верно говорят, чем меньше лягушка, тем громче кваканье. Не знаешь, кто там против Эцумбо, Алима?» «Ой, не знаю». «Спасибо», – торопливо бросила вон, кидаясь в указанную сторону. Круг костей она увидела издалека. Его не зря назвали именно так. Площадка 10 метров диаметром, огражденная костями, воткнутыми в землю. Правда, не дывкацанными, а урожьями. Огромные изогнутые ребра старых урогов создавали впечатление клетки для хищников. Местный борцовский ринг расположился на самом берегу моря. Чуть южнее начиналась гавань. Там стояли 5 исполинских драккаров клана Огненной горы. Разумеется, на Дайваране эти суда называются по-другому, а именно Лецар Вишап – корабль-дракон, то есть драккар. Даже отсюда было видно, как на них таскают мешки и ящики. Дывкацы спешили забрать с острова все, что можно. Кроме драккаров, в бухте имелось множество малых грузовых барж, ладей, вспомогательных судов и просто шлюпок. Ванесса сразу заметила креола. Учитель сидел на небольшом холмике, обнаженный по пояс, с полузакрытыми глазами. Волосатые гиганты опасливо обходили его стороной. Вокруг холмика раскинулось своего рода кольцо тьмы. Солнечные лучи не падали туда, они причудливо изгибались, освещая креола. Только креола и ничего, кроме креола. Макс сидел в настоящей ванне из солнечного света. «Привет!» – клюнула его в щеку вон. «Ученица, не мешай, я медитирую!» – сквозь зубы ответил Мак. «И ты тоже могла бы!» Ванесса вздохнула, но все же покорно уселась рядом. Лично она так и не научилась подпитываться подобным образом. Прямо от небесных светил. Нет, лучше всего у нее получалось вбирать ману из растений, травы, деревьев, особенно цветов. Вот креол – да. Креол мог в мгновение ока высосать энергию из чего угодно. Благо маны есть везде и во всем. «Повторим вчерашний урок», – промолвил маг, не открывая глаз. «Как мы помним, мы решили начать с...» «А не магии», – с готовностью ответила вон. Когда она выбрала 3 дисциплины из общего списка, то самонадеянно решила, что именно ими ей и предстоит овладеть. Оказалось, ничего подобного. Этим 3 предметам всего лишь надлежало стать первыми пробными шарами. Креол планировал посвятить примерно 2-3 недели, чтобы выявить, насколько его ученица предрасположена к этим дисциплинам. Если талант проявится, будет учить. Если нет, придется выбирать другой предмет. К великому сожалению, оказалось, что узнать заранее, есть ли в человеке тот или иной талант, очень и очень сложно. Проще экспериментировать методом проб и ошибок. Да, существуют тесты, проверки, но они, увы, занимают бездну времени. Собственно, именно с них креол и собирался начинать. «Не волнуйся», – непривычно тепло сказал он. «Подсознание человека – самый надежный определитель. Почему ты думаешь, я заставил выбирать тебя саму?» «Потому что тебе нравится меня доставать?» – предположила вон. «Это тоже», — не стал отрицать очевидного учитель. «Но главное, я хотел, чтобы твоя душа сама избрала то, что больше подходит для тебя. Сейчас посмотрим, не ошиблась ли она. С чего начинают обучение анимагии?» «С фамильяра». «Хорошо. Что такое фамильяр?» «Магический помощник мага», — отбарабанила Вон. «Существо, связанное с ним прочными узами». «Правильно. Кто может стать фамильяром?» «Ну, у демонологов это обычно мелкие демоны», — задумалась ученица. «Или другие подобные сущности. Джинны, например». «Верно», — одобрительно кивнул Креол, выдергивая из пространственной складки пригревшегося Хубаксиса. «Раб, убирайся отсюда и не мешай!» Мелкий джин протестующе заорал, но был ткнут в глаз и предпочел убраться по добру по здорову. «Кроме демонов и схожих существ, фамильяром может стать животное, тотем или просто любимец», — задумалась Вон. «Тотем — это священное животное-покровитель, олицетворяющее целый биологический вид. Любимец — просто отдельная особь, не имеющая связи с себе подобными». «Удовлетворительно», — кивнул Креол. «Вот, держи кандидата». Он запустил руку в магический карман, некоторое время рылся там, потом злобно оскалился и вытащил мяучащего и царапающегося черныша. «Предпочтительнее брать детеныша», — сожалеюще сказал маг, не обращая внимания на кровоточащую ладонь. «Но детеныша у нас нет». «Если эти пушистые клубки срочно не кастрировать, они могут появиться», — заметила Ванесса. Черныш издал возмущенный мяв. Если бы он умел говорить, то немедленно бы заявил решительный протест против столь оскорбительного хирургического вмешательства. «Стерилизованное животное не может стать фамильяром», — хмуро ответил Креол. Черныш тут же прекратил царапаться и простил магу все пинки и вышвыривания в окно. За последние дни Креол окончательно утратил некогда благоговейное отношение к кошкам. Впрочем, теперь он их так уже не называл. Нет, отныне исключительно «Чрево Тиамат, проклятый комок меха, а ну пшел отсюда, пока я тебя не испепелил». И очень громко. «Ну и что мне с ним делать?» – растерянно подняла кота за шкирку Ванесса. Черныш мрачно уставился на нее, заранее отказываясь сотрудничать. «Может, Флаффи возьмем? Он у меня уж давно живет». «Он намного старше. К тому же этот черный. В принципе, цвет не важен, но лучше все-таки брать меланиста. Или альбиноса, на худой конец. Давай для начала определим твой планетный тип. Перечисли-ка их». «Белить, Гуля, Зарпанить, Истарь, Лась, Нанна и Тасмит», — подбарабанила Вон. «Хорошо. Как ты думаешь, к какому из них ты относишься?» Ванесса задумалась, вспоминая характеристики каждого из типов. Ей никак не удавалось сделать выбор. «Ты лась», — сжалился Креол. «Тип Марса. Это основа любовной магии, ученица. Вот, кстати, перечисли-ка мужские планетные типы». «Ванер, Гемит, Гирбо, Ронбер, Синдербато, Турлар и Ципунда. Ты Ронбер, это уж точно», — без малейших сомнений заявила Вон. «Верно», — без тени смущения подтвердил Креол. Он знал свои недостатки и ничуть их не стыдился. Более того, он ими гордился. «Отпусти-ка это животное!» Черныш упал на землю и мгновенно припустил наутек. Однако маг шевельнул пальцами, и кот, прижав уши и утробно завывая, поднялся в воздух и плавно двинулся обратно, изо всех сил стараясь дотянуться до столь желанной почвы. Но когтистые лапки зачерпывали только пустоту. «Начнем с ритуала расслабления», — приказал Креол. «Сядь или ляг так, чтобы было удобно». Вон на миг задумалась, а потом попыталась повторить позу учителя. Однако сидеть в позе лотоса с непривычки оказалось поразительно сложно и некомфортно. К этому нужно сначала претерпеться. Поэтому она просто уселась, опершись на собственные колени. «Спина должна быть прямой, а руки и ноги не должны перекрещиваться», — строго поправил ее Креол, переставляя ученицу в другую позицию. «Вот так. Положи руки на колени и закрой глаза. Представь золотой шар, наполненный теплым светом. Позволь ему подняться по ногам и далее по телу. Опусти его на руки, к пальцам. Подними его по шее и дай войти в голову. Ты чувствуешь тепло?» Ученица медленно кивнула. «Если где-нибудь в теле обнаружишь волнение, пошли туда золотой шар, и оно исчезнет. Оставайся в состоянии полного расслабления. Будь наедине с собой. А теперь потянись мыслью к этому животному. Почувствуй его. Услышь его мысли и чувства. Это просто. Главное — дотянуться. Дальше все будет совсем легко. Ты лазь. Твоя планета Марс. Опирайся на это. Но только в положительном направлении. Отрицательное ведет к сумасшествию. Думай. Работай над собой. Совершенствуйся. и никогда не останавливайся на достигнутом. Талант сам по себе не значит ничего, его надо развивать. Без продолжительной учебы и тренировок маг – ничто, помни это. Только постоянная работа над собой дает настоящее могущество. А могущество – самое главное для настоящего мага. Богатство, слава, власть, тлен и прах – они переходящие, их можно лишиться. Сила же всегда пребудет с тобой. «А разве маги не должны служить обществу?» – приоткрыла глаза Ванесса. «Только если это выгодно самому магу. Выгодно спасти человека – спаси. Выгодно убить – убей. Если тебе безразлично его существование, поступай так, как больше захочется. И не останавливайся. У тебя хорошо получается». «Не боишься, что я тебя превзойду?» – аж покраснела от удовольствия ученица. «Любой нормальный маг желает воспитать ученика, который превзойдет учителя». Сухо усмехнулся Креол. «Я своего учителя превзошел. Так что, полагаю, он умер счастливым. Не отвлекайся, продолжай». Сзади подошел Логмир, дожевывая губную помаду, спертую вчера из косметички вон. На плече у него сидел Хубаксис, тоже что-то жующий. Эти двое за последнее время презрядно спелись, общность характеров. Беспокоить мага и его ученицу не рискнул ни тот, ни другой. Логмир успел усвоить, что Креол приходит в бешеную ярость, если помешает работе. Когда ему на шею навязалась ученица, он первое время изо всех сил пытался избавиться от этой мороки. Но раз уж не удалось, если Креол брался за какое-нибудь дело, то всегда выполнял его с максимальным тщанием. «Однажды я перепутал и принес хозяину измельченный лопух вместо измельченной полыни», – тихо и очень обиженно поделился Хубаксис. «Хозяин стукнул меня жезлом. В другой раз я поджег свечи не в том порядке. Сначала белую, потом желтую, а надо было наоборот. Хозяин стукнул меня жезлом. Еще один раз я окрасил талисман Тиферет в синий цвет». «А надо было в какой?» – спросил Логмир. «В желтый. Тиферет сефира солнца, его цвет золота, а синий цвет Хизеда, сефира Юпитера. Хозяин стукнул меня жезлом». «Интересная у тебя жизнь», – ухмыльнулся Двурукий. «Не то слово». К ним подошел Индрак. Он бросил быстрый взгляд на медитирующих и тоже не решился их беспокоить. Только кивнул Логмиру и уселся рядом, внимательно наблюдая за кругом костей. «Хабва, мать! Сейчас наш броник вашего коротышку отдубасит!» – потер руки Логмир. «Не знаю», – задумчиво покачал головой Индрак. «Эцумбо – опытный борец. Сильный, хитрый, ловкий. Эцумбо маленький, но очень сильный. Почти сильнее Индрака. А сильнее Индрака нет почти никого». «Ну-ну», – хмыкнул Логмир. «Но спорим, султана воздуха он бы не завалил. А мы завалили. А если бы командир нам немножко больше помогал, то еще быстрее бы завалили». «Индрак полагает, что великий шаман испытывал товарищей, чтобы знать, достойны ли товарищи помогать великому шаману», – предположил Девкаци. «Нет», – коротко ответил Креол, не оборачиваясь. «Но у меня были причины колдовать как можно меньше. Очень веские». Логмир открыл было рот, чтобы спросить, какие именно. Но Хубаксис предупредительно дернул его за ухо. Джин Лилипут успел выучить. Хозяин терпеть не может, когда у него спрашивают о чем он не желает говорить. Захочет – расскажет сам. Не захочет – клещами не вытянешь. И он никогда не раскрывает планы полностью. Всегда придерживает что-то в запасе. Поэтому вместо этого Логмир спросил совсем другое. И не у Креола, а у Индрака. «Слушай, волосатый, а чтобы вам на остров Кампа не переехать? Там теперь хорошо, султан сдох. А что, остров Геремиадский? Так перебьются. Там уж 10 лет ни одного ихнего не было. Даже вулкан есть, прямо как у вас». «Нет, плохой остров», – сожалеюще помотал головой Индрак. «Маленький, бедный. Там будет просторно разве только сотня девкаций. А всему клану очень тесно». «Будете жадничать, совсем без всего останетесь. Жадничать вообще нехорошо». «Терпение», – снова прервал их разговор Креол. «Сейчас паладин и этот ваш карлик окончат бой. Дойдем до вулкана, посмотрим, что там к чему, а после будем думать». Публика, собравшаяся возле круга костей, оживленно загомонила. Борцы наконец-то вошли внутрь. Лот Гвейдеон чувствовал себя очень непривычно, без привычного экзоскелета. За многие годы он совершенно отвык драться без брони. «Хуа! Хуа! Ху-хуа!» – разминался Эцумбо. Коротышка Девкаци, отличающийся от своих сородичей примерно так, как приземистый комод отличается от шкафов, выжимал каждой рукой по булыжнику центнеров полтора. Причем видно было, что для него это не только не предел, но даже и вес-то несерьезный. Средний девкаци без особого труда может поднять на плечах 1,5–2 тонны. «Готов ли человек к борьбе?» – отбросил булыжники за пределы круга Эцумбо. «Может, пусть лучший человек сразу признает, что не одолеет Эцумбо?» Большинство зрителей с ним соглашались. Даже Индрак с Ванессой выразили сомнения. Рядом с волосатым, заросшим бицепсами, почти кубообразным Эцумбо, Лот Гвидеон смотрелся хилым подростком. Но паладин лишь молча опустился на одно колено, читая молитву Пречистой Деве. Он не просил о помощи. В этом случае Инанна немедленно послала бы своему рыцарю такую силищу, что он разорвал бы Эцумбо голыми руками. Но это было бы против чести. «Начнем же, сударь!» – поднялся на ноги Лот Гвидеон.